Мудрость с полотенца. Рифмовать пословицы любят немцы. Рифмовать и нашивать на полотенце, нашивать и нашивать через плечо в ванную и повторять еще. Чудные немецкие пословицы. Сметка в них и здравый смысл, и толк. Так бывает, государство сломится, выключится, а в поговорках ток. Вот хозяйка вежливо расправила прописи на полотенце. Я, умываясь, прочитаю правила. Точно исполняла их семья. Прочитаю трезвость заповеданную, честность вышитую изучу. Прописи, как местность неразведанную, тайно изучить хочу. Рифмы накрахмаленные, звучные. Сколько лет прошло с тех лет? Мудрости с тех полотенец мной заученной сносу нет.